Глава 13. Ответный удар. Спокойно, сейчас разберемся, в чем проблема, и все распечатаем. В крайнем случае сделаю в полиграфический. Мих, ты не понял. Комп не просто не включается. Всем файлам на нем крышка. А это значит, что никаких лабораторных и семестровых больше нет. Пакет с передачей из дома остался на столе, а я бросился к компьютеру. Кулеры привычно зашумели, стоило нажать кнопку запуска. А вот на экране происходили странные вещи. Система просто отказалась запускаться, а затем выдала информацию об отсутствии каких-то важных файлов, без которых запустить систему просто невозможно. «У меня та же ерунда», — заметил Артем, глядя на монитор из-за моего плеча. «Так, рассказывайте, как это случилось». «Если коротко, пришел Димон с 302-й и попросил распечатать семестровое задание. Я только вставил флешку, и ноут ушел на перезагрузку, а потом уже не запустился. Я решил распечатать с компа, а потом уже разбираться, что случилось, потому как Димка торопился и мешал сосредоточиться. На флешке? Не проще было скинуть по сети?» «Говорит, у него нечего было скидывать», — ответил Руслан. Все это звучало очень странно. Конечно, ситуация с флешкой вполне реальна, но мне кажется, она появилась в руках у нашего гостя не просто так. «С 302-й, говоришь?» — произнес я и задумался. Интересное совпадение. Поднялся и направился к выходу из блока. «Мих, ты куда?» «Хочу кое-что проверить», — ответил я и поднялся на этаж выше. 302-я комната находилась недалеко от лестницы, поэтому мне не пришлось долго кружить по блоку в поисках нужной мне двери. Уже в проходе столкнулся с виновником происшествия, который смотрел на меня так, словно я собирался вести его на расстрел. «Димка, мы все починили. Давай флешку, сейчас распечатаем», — соврал я. «Уже?» — удивился парень. «А у меня ее нет, я ее уже отдал». «Так это не твоя флешка была?» «Нет, у друзей брал, чтобы скинуть». «Почему тогда не попросил друзей скинуть файл по сети? Проще ведь». «Слушай, Мих, что ты прикопался? Мне так привычнее». «А распечатал-то где?» «У Дениса, конечно же», — пробормотал парень и осекся, понимая, что я окончательно загнал его в угол. «Ну вот мы и дошли до инициатора этого безобразия». Дениска решил свести счеты и отомстить за крах его империи. Виновника наших неприятностей установили. Теперь осталось решить два вопроса. Как восстановить системы нам с Артемом и что делать с разбушевавшимся буржуем? С решением первой проблемы удалось справиться только в понедельник. С компьютерами у меня было не очень, поэтому приходилось всецело полагаться на знания самого Михаила. А он ничем, кроме игрушек и серфинга в интернете, больше не интересовался. Именно поэтому пришлось искать помощи у специалиста. «Игорь Леонидович, возникла серьезная проблема, с которой мне не справиться без профессионала вашего уровня. Честно признался, я преподу по информатике». «Ого, Чудинов, ты сразу с козырей зашел», — ухмыльнулся он, посчитав мои слова «залезть». «Чем могу помочь?» «Система полетела на компьютере, а как исправить, не знаю. Там ведь было все, и лабораторные, и семестровые, и учебные пособия. Обычной переустановкой не решить?» «Ребята говорят, что не выйдет». «Случай тяжелый. Тащи ноутбук сюда, будем разбираться». «У меня не совсем ноутбук, а системный блок». «Вот оно что. Ничего, неси. Сейчас подключим к одному из наших мониторов и посмотрим, что ты за беду поймал». Молнией помчался обратно в общагу, схватил системник и потащил в корпус. На входе столкнулся с ребятами из нашей группы в компании Марка. «Эй, Чудинов, ты оригинален!» — бросил мне вслед Тихонов. «Купи уже себе ноутбук и не парься!» Несколько человек поддержали старосту ехидными смешками, но на этом все кончилось. Посмотрим, как вы будете смеяться, когда Марк покажет свое истинное лицо. «Михаил, неси сюда!» Распорядился Синельников, подготовив стол для моего системного блока. Диагностика заняла всего несколько минут, после чего я получил неутешительный ответ. «Вот что, молодой человек, антивирусным программным обеспечением вы не пользуетесь, а зря. Файловая система повреждена одним из новых вирусов. Я попытаюсь восстановить хоть что-нибудь, но не ручаюсь за целостность всей системы. Работать ваш компьютер будет, но данные, увы. И как избежать таких проблем? Я поставлю вам хороший антивирус, а вдобавок порекомендую сохранять все работы в облаке, чтобы в любой момент их восстановить. Буду вам очень благодарен, Игорь Леонидович. Через пару часов все было готово. Денег за работу препод с меня не взял, но потребовал хорошенько подготовиться к следующему занятию и выполнить все работы. Довольный, я примчался обратно в общагу и помог Артему. Теперь все файлы автоматически копируются в облако, и мы ничего не потеряем. А новый антивирус надежно защитит от подобных проблем в будущем. Кроме того, предлагаю все файлы на распечатку принимать по сети. Пусть отправляют в облако. Там файлы автоматически проверяются на отсутствие вирусов, а распечатку заберут, когда будет удобно. Уже на следующий день наша общажная типография заработала в полную силу, а планы Дениса разрушились. Оставлять его выходку без ответа я не собирался. Каждый негодяй должен знать, что возмездие неизбежно. Опускаться до его уровня я не собираюсь, но когда Денис задумает очередную подлость, я должен его разоблачить. Правда, в скором времени на нас навалился такой объем учебы, что уже некогда было думать ни о каких планах мести. Успевать бы только вовремя выполнять все задания. 2 недели подряд я не ездил домой, потому как все выходные приходилось заниматься учебой. Пришлось даже сократить репетиторство до 3 часов в день по будням. С Дашей мы почти не виделись, только переписывались и иногда созванивались по вечерам. Она рассказывала мне о своей учебе, а я делился своими новостями. Погода тоже особо не радовала. Бабье лето кончилось в середине октября и заметно похолодало. Дело упорно шло к зиме. В один из таких дней погода сегодня выдалась мерзкая. Небо затянуло тучами, моросил мелкий дождик и поднялся ветер. Хотелось поскорее добежать до общежития, чтобы согреться. «Чудинов, обогреватели не включаем!» — встретил меня крик коменды, стоило заскочить в общежитие. «Отопления в общежитии достаточно, чтобы не мерзнуть. Вон, 22 градуса показывает в комнатах. Так что нечего мне мотать электричество и создавать пожароопасную обстановку. Если найду обогреватели, конфискую». «Так мы ничем таким не пользуемся, Светлана Ивановна. У нас в комнате даже утюга нет. А единственное, что излучает хоть какое-то тепло, это электрочайник». «Все вы так говорите. А потом счетчики не успевают крутить», — обозлилась коменда. «Вон, за первую половину октября на 800 киловатт больше накрутили, чем за весь прошлый месяц». «Действительно странно. Людей в общежитии не добавилось, не припоминаю, чтобы кто-то пользовался обогревателями, потому как реально тепло. В чем тогда причина? Хотя мне-то какая разница, пусть у коменды голова болит, а у меня другие заботы имеются». На лестнице столкнулся с Денисом, который торопился куда-то вниз и едва не влетел в меня на полном ходу. «Смотри, куда прешь!» — огрызнулся я, на что парень промычал «угу» и прошел мимо. Не похоже на него. Поднялся всего на пару ступенек, как услышал голос Дениса. «Слышь, Чудинов!» «Вот, узнаю этого парня», — опомнился. «Чего тебе?» — я повернулся и полным презрения взглядом посмотрел на виновника моих недавних проблем с компьютером. «Не собираешься системник обновлять? Ты же во всякие авиасимуляторы катаешь. Что у тебя за видеокарта?» «Старенькая, на 2 гигабайта. Но я за мощностью и не гонюсь». «Не, такое старье себе оставь», — отмахнулся парень и ушился дальше. И чего он хотел? На следующий день мы с ребятами возвращались после пар. И Руслан подметил одну любопытную деталь. «Ты смотри, на улице холодина, а на 3-м этаже окно нараспашку», — произнес Силантьев, тыча пальцем наверх. И действительно, одно из окон общаги было открыто. Полностью распахнуть его было невозможно из-за соображений безопасности. Такую возможность исключили. А вот поставить на проветривание, пожалуйста. Вот только зачем, если снаружи реально холодно, а батареи пусть и горячие, но не настолько, чтобы проветривать помещение? «Интересно, какая это комната?» — произнес я, прикидывая в уме планировку блоков. 305-я! — выпалил Артем. «Дениска куражится». И тут в моей голове сложился пазл. Осененной догадкой я помчался на третий этаж. Прежде чем я нанесу ответный удар, нужно хорошенько проверить свою догадку. «Чего тебе?» — пробормотал Денис, остановив меня на пороге. Внутри действительно было жарко, словно у мартеновской печи. «Дэнчик, надо распечатать один файл». «Вали отсюда, Чудинов! Для тебя персональные санкции, никаких распечаток. Сломалась ваша машинка, беги ножками в полиграф». «Понимаешь, холодно ведь», — тянул я резину, чтобы наверняка убедиться в своей правоте. «А нужно было раньше думать, прежде чем мне дорогу переходить. Страдай, Чудинов! Тебе теперь везде дорога закрыта». Дверь захлопнулась прямо перед моим носом, но все, что я хотел узнать, уже узнал. Денис явно затеял опасную игру. Его нужно остановить, пока парень не натворил беды. Будь он порядочным человеком, можно было бы попытаться его вразумить. Но такого негодяя наставлять на верный путь нет смысла. Все равно выберет скользкую дорожку. Стоило мне вернуться в комнату, к нам нагрянула проверка в лице коменды из завхоза. «Показываем все электроприборы», — распорядилась Светлана Ивановна. Досмотр устроили знатный. Пришлось даже открывать чемоданы и шкафы. Конечно, мы могли отказаться, но я не удивлюсь, если в таком случае коменда явится с полицией и ордером на обыск. «Ничего не понимаю. На прошлой неделе изъяло всего 2 тепловентилятора, и на этом все. Не могли же они столько намотать?» «Даже если они круглосуточно будут работать, все равно не успеют». Моему терпению пришел конец. «С какой стати я должен терпеть постоянные досмотры и спускать с рук откровенное надувательство?» «Нет, справедливость восторжествует, а Денис получит достойный ответный удар». «Не там вы ищете, Светлана Ивановна», — спокойно произнес я, разыгрывая сценку. «Уж без тебя разберусь, Чудинов». — огрызнулась коменда. — Нет, без меня не разберетесь. Вы ведь ищете обогревателей, потому как пеняете на плохую погоду и желание согреться. Но причина кроется в другом. — В чем это? Теперь во взгляде коменданши появился нескрываемый интерес. Я верно догадывался, что той парочки изъятых тепловентиляторов на прошлой неделе недостаточно, чтобы намотать столько электричества. И сама коменда это отлично понимала. А потому надеялась, что я открою ей глаза. «Скажите мне, кто ищет видеокарты по доступной цене, и почему в 305-й постоянно открыта форточка, но жара там все равно стоит неимоверная? Когда вы найдете ответы на эти вопросы, тогда и решите проблему с потреблением, а заодно выясните, по чьей вине растет расход электричества». «Третий этаж я уже проверила, обогревателей там нет». «А их там и не будет», – парировал я. «Потому что нужно искать не обогреватели, а самую настоящую майнинг-ферму, которую собрали у вас под носом. Готов поспорить, вы смотрели на нее, но ничего не заподозрили, потому как не разбираетесь в вопросе, верно? Вы ведь были в 305-й и видели там стенды с какими-то устройствами». «Да, Безуглов сказал, что занимается починкой оборудования». «Конечно», — ухмыльнулся я. «Вот только все это оборудование работает как часы и выключается только во время ваших визитов. Вы разве никогда не слышали шум вентиляторов, когда проходили мимо их комнаты?» Кажется, до коменды начало доходить. Она рысью бросилась наверх, а старенький завхоз едва за ней поспевал. Я даже не стал подниматься наверх, хоть мне искренне хотелось посмотреть на кислую мину Дениса, когда его схема вскроется. Это же надо было до такого додуматься. Устроить майнинг-ферму в общежитии Академии. Я бы никогда в жизни не раскусил его план, если бы не новости на каждом углу. А ведь парень не промах. Какая экономия электричества выходит? Вот только Денис не учел того, что коменда спросит за каждый киловатт. «Мих, как ты догадался?» С удивлением посмотрел на меня Артем. «Я уже сказал, слишком много факторов совпало. Может, я бы и стал молчать, но не люблю, когда наживаются за чужой счет. Да и не стоило мне переходить дорогу. Раз Дениска решил обострить наш конфликт, пусть получает. И потом, я ведь о всех нас беспокоюсь. Сейчас морозы ударят, малейшая влага, и вся его ферма полыхнет, как сток сена. Хорошо, если просто замкнет и плата сгорит. А если настоящий пожар случится? Как бы Академия ни пыталась утаить информацию об инциденте с выходкой Дениса, слухи все равно расползались, и очень скоро появились подробности. Буквально через пару дней Артем рассказал, чем кончилась эта история. В общем, Безуглова выперли не только из общаги, но и из Академии тоже. А еще впаяли огромный штраф за кражу электричества, незаконное строительство майнинг-фермы и создание опасных пожарных условий в общественных помещениях. А и еще, всю технику у него изъяли. Так что Дениска попал на пару миллионов, не меньше. «Сам себе яму вырыл», — пожал я плечами. Никакого сожаления из-за его отчисления я не испытывал. Стало одним врагом меньше, не более того. И без Дениса хватает проблем, которые нужно решать. Например, подготовка к семинарам и маячащая впереди сессия. 2 месяца, которые оставались до конца семестра, пролетели как одно мгновение, и пришлось налегать, чтобы избавиться от хвостов. В середине декабря Быков решил провести кураторский час и рассказать о том, что нас ждет на сессии. «Труба!» — выпалил Коля Золотов, который не отличался особой успеваемостью. «Почему же?» — удивился Валерий Дмитриевич. «У вас еще все очень даже просто. Вы доживите до 2-го курса». Вот там уже начнется веселье. А первый курс — это, по сути, продолжение старшей школы с добавлением нескольких профильных предметов. «А что будет на сессии?» — поинтересовался я, возвращая куратора ближе к волнующей всех теме. «Итак, друзья, впереди у вас 4 экзамена, дифференциальный зачет по инженерной графике и зачеты по остальным предметам. В принципе, ничего сложного. В течение всего семестра вы набирали баллы за ответы, семинары, лабораторные и семестровые работы по разным предметам. Зачетные предметы позволяли набрать до 100 баллов. Чтобы предмет считался зачтенным, нужно набрать больше 60. «А оценки по зачетным предметам идут в общий рейтинг?» – поинтересовалась Оля. «Нет, ты их просто так сдаешь, чтобы в зачетке не оставлять пустое место». Не упустил возможности подшутить над девушкой Тихонов. «Ну что это за староста такой? Высокомерный, самовлюбленный. И как его решили выбрать?» «Все оценки идут в общий рейтинг, как по экзаменационным, так и по зачетным предметам. Поэтому рекомендую использовать оставшееся время с максимальной пользой и не запускать учебу». «Поздняк метаться», — махнул рукой Золотов. Быков пропустил комментарий Коли мимо ушей и продолжил. «Экзамены будут по химии, информатике, теоретической механике и начертательной геометрии. С экзаменами ситуация чуть сложнее. За год вы могли набрать до 70 баллов, а остальные 30 можете получить на экзамене. При этом, чтобы экзамен засчитали, нужно набрать не меньше 18 баллов из 30». «Как все сложно! Раньше было как? Пришел на экзамен, получил 5 и гуляешь спокойно. Получил 4 тоже хорошо, 3 уже плохо. А теперь?» «Конечно, идея с набором баллов в течение года хороша, уменьшает фактор случая на экзамене, но система слишком сложная. В общем, желаю всем удачи. Надеюсь, мы встретимся с вами после зимней сессии», —